Мадлен отдышалась. Феник зашевелился у нее под рукой. Она позвонила. Дверь ей открыла госпожа Козлова. Они обнялись. «Ах, анемоны, Маду! Такие чудесные! И бутылка виски! Александр будет счастлив. Он вернется только к 7 часам. Видишь, тут все под рукой. Все очень просто. Как раз то, что нам нужно. Я хочу сама все перекрасить. Ты скажешь мне, в какие тона. Коричневый для прихожей, соломенно-желтый для комнаты. Надо, чтобы было светло, солнечно. Ты согласна?» Следуя за племянницей, Мадлен вошла в довольно просторную комнату с линялыми обоями. В глубине у стены возвышался секретер эпохи Людовика XVI, инкрустированный букетами с клеймом «Сонье», который она подарила Франсуазе на свадьбу. Секретер выглядел чопорно и смешно на фоне остальной мебели. Письменного стола из светлого дерева, покрашенного морилкой в темный цвет, соломенных стульев, деформированного дивана, покрытого зеленым пледом. Повсюду лежали кипы книг и бумаг. Стоявший посередине стол уже был накрыт к обеду. Круглый бамбуковый столик служил подставкой для огромной головы негра с выпученными глазами. На противоположной стене висела большая картина, очень плохая, на которой были изображены избы, несколько берез и пшеничное поле под однообразным ярким лазурным небом. Напрасно искала Мадлен печать присутствия Франсуазы в этой удручающей обстановке. Ни над чем здесь она была не властна. Ни одна вещь ей не подчинялась. Мадлен оказалась в гостях у Александра Козлова. «Вот здесь, видишь, стенной шкаф, а вот ванная и кухня. Не обращай внимания, здесь беспорядок». Закончив осмотр, Франсуаза хотела открыть бутылку виски. «Нет», — возразила Мадлен, — «подождем Александра». И, заметив у Франсуазы лейкопластырь вокруг большого пальца, спросила: «Что это у тебя?» «Порезалась о консервную банку», — ответила Франсуаза. Она села на диван, а Мадлен в кресло напротив. Поскольку говорить друг с другом было особенно не о чем, обе склонились над феником. Франсуаза взяла его в руки. «Какой хорошенький! А другой отчего умер? Расскажи». Разговор шел не столько ради беседы, сколько для того, чтобы не дать воцариться молчанию. Время от времени Франсуаза, продолжая говорить, опускала глаза на часы-браслет. Мадлен поняла, ее беспокоит, что Александр опаздывает, но она слишком горда, чтобы сетовать вслух. В 8 часов его все еще не было. «Ты не очень спешишь?» — спросила Франсуаза. «Да нет. Александр, наверное, задерживается у издателя». Она плохо скрывала свою нервозность. При малейшем звуке на лестнице взгляд ее становился острей, плечи расправлялись. Она было снова захотела открыть виски, и снова Мадлен не согласилась. Они накормили феника. «Знаешь, — сказала Франсуаза, — обед у меня очень простой. Говяжье филе, салат. Все через 5 минут будет готово». Половина девятого — никого. Внезапно угрожающее молчание вконец воцарилось между ними. Они просто смотрели друг на друга, улыбались, не говорили ни слова. А Франсуаза вышла на кухню и вернулась без дела. «Тебе удалось что-нибудь хорошо продать за последнее время?» «Мало», — сказала Мадлен. «Ушел чайный столик, фанерованный красным деревом. Мне доставили прелестную консоль из позолоченного дерева времен директории». «Да?» Они опять замолчали. «Без 10:09. Ему на всех наплевать», — подумала Мадлен. «На месте Франсуазы я бы такого не допустила». В замке повернулся ключ, и Франсуаза вскочила, совершенно преобразившись. Александр вошел быстрым шагом, бросил пальто на стул, поцеловал жену, пожал руку Мадлен, сказал, что, к сожалению, не смог прийти раньше, но не дал никаких объяснений. Он купил бутылку водки, которую поставил посередине стола. Узнав, что Мадлен принесла виски, поблагодарил ее с чувством и пожурил обеих женщин за то, что они ждали его, вместо того, чтобы выпить. Стоило ему появиться, и у Мадлен создалось ощущение, что мебель вокруг ожила и обрела свою осмысленность. Желание подвергать Александра критике тут же пропало. Какая-то непонятная связь, объединяла эти книжки, бумаги, уродливую лампу на большой витой деревянной ноге, чудовищную картину с невероятно голубым небом и хозяином дома. «Может, вы хотите с газированной водой?» «Ой, у меня ее нет», — воскликнула Франсуаза. «Как глупо! А теперь уже слишком поздно идти ее покупать».